Однажды мы с Эмином просто разговаривали о женщинах. Одна же, говорит, у меня вот история, которая, когда у меня прям совсем, в общем, безответно. Все далеко, давно, и прям вот я так вот погружен, а ну, понятно, что это никогда не случится. Мне было дико интересно, кто этот человек. Макс меня пытал, и я ему признался в определенных своих личных секретах, и он как человек творческий и безумно талантливый написал очень крутую песню. Не скажу тебе главное, и не забуду, где летали. Я не могу ломать преграды, если ты не со мной. Я без стука к двери тайной, мы до последней капли знали. Любовь и есть мои награды, я не хочу другой. Я не могу сказать тебе, что я не я. Со скалы с тобой прыгну и буду рядом, пока дышишь. Как ты могла в меня проникнуть, мне не вернуть покой. Я не могу сказать тебе, что я не я. Всегда ты мне только верь, это я прошу тебя. Я боюсь сказать, ты любовь моя, я вечно буду.